Глава 19. Беркант. Август орал. «Беркант, ты совсем сдурел. Дракон посреди мирного города. Там половина жителей инфаркт получила, а вторая подумала, что война началась. Пару минут назад я с Саярой приземлился во внутреннем дворе графского замка, немного подправив ему геометрию здания казарм. И вот теперь мы беседовали в абсолютно пустом дворе, откуда удрали даже собаки. Ну как беседовали? Август орал, остальные смотрели выразительно. Я выполнял поручение своего короля. Тут уже не до конспирации, пожал плечами я. «Какое поручение?» — оживилась Саяра, до этого пребывающая где-то между ужасом и восторгом от первого полета на драконе. Неопределенно протянул я. «Как какого?» — вклинилась Оливия. «Август очень переживал, что герцогство Берканта без наследника. Вот они и катались по всей стране в поисках тебя». Саяра покраснела, смутившись. Хотелось шикнуть на королеву, но шикать прихватающим ртом воздух графе Торсоне было нельзя. «Саярушка, какое счастье!» — мимо пронеслась дочка графа и с разбега повисла у моей истиной на шее. «Я так за тебя рада! Вы прекрасная пара, даже когда он человек!» Август сдавленно хрюкнул, Оливия спряталась за веером, а вот графу конкретно поплохело. «Амелия, это же род Тор!» Возмутился граф, но как-то вяло. «Папа, она уже почти Тореф». «Это не считается», — отмахнулась Амелия, а затем спохватилась. «Ой, Саяра, а как же твоя мачеха?» Саяра помрачнела, а Август демонстративно посмотрел на часы на цепочке. «Вот прямо сейчас, благодаря вмешательству герцога Торефа, она отправляется на каменоломне варить похлебку рабочим за использование запрещенных средств», — проговорил король. «Но, судя по твоему лицу, Саяра, для тебя ее преступление не новость». «Ну, тут нужно было быть слепой, чтобы не заметить», — нехотя ответила девушка. «А почему же не обратилась в королевский суд?» Саяра упрямо нахмурила брови, и Август не стал допытываться. «В следующий раз не стесняйся пользоваться привилегиями собственного титула», — заметила Оливия. «Следующего раза не будет», — сухо заметил я. «Ну, знаешь», — начал было Август, но слова «мало ли» застряли у друга в глотке под моим мрачным взглядом. «Это же не обязательно судебное разбирательство. У графского титула много других прекрасных привилегий». «А у герцогского еще больше», — вставила Оливия. «И обязанности, кстати, совершенно необременительные, даже приятные», — добавил король. «Какие?» — удивилась Саяра. «Вот только попробуй». «Герцогству нужен наследник», — широко улыбнулся Август, подписывая себе бюрократическую смерть. Оливия же закашлялась. Кажется, слова «наследник» и «необременительно» плохо совмещались в ее голове. «Тф!» — фыркнула Амелия. «Тоже мне обязанности. Дети, это прекрасно. Да, дорогой?» Дорогой палач молча кивнул. Чувствуется, что парень попал под влияние неугомонной графини. Но тут, как говорится, глазки-то видели, к чему ручки тянулись. «Беркант», — тихонько позвала меня Саяра, — «там моя пернато-пушистая братья уже, наверное, дом разносит». «Идем», — кивнул я и обратился к меняющему цвет от зеленого до красного и обратно владельцу замка. «Любезный, а где у вас хранится колбаса?» «А вам зачем?» — отмер герцог. «Стол же накрыт в большом зале». «Это не ему», — ответила Саяра. «Это мне. Надо вчерашние яйца накормить». «Колбасой?» — сдавленно пискнул граф. «Конечно, колбасой, папа», — закатила глаза Амелия. «Чем еще?» Граф молча ткнул в сторону какой-то двери, и мы отправились за провиантом. Вот так сезон охоты на невест превратился в сезон охоты за колбасой.